Глава 34. Камилла. Капец, подкрался незаметно. Это первое, что я поняла, когда Марк помог мне сесть, и я почувствовала, как из меня что-то вытекает. Возбуждение схлынуло, моментально сменяясь дикой паникой. Прикрывшись руками, я опустила взгляд на свою промежность и, покраснев, охнула. Черт! Марк, кажется, мы забыли кое-что важное. Прелюдию? Усмехнулся этот нахал и, посмотрев туда же, куда и я, расплылся в хищной улыбке, деловито дополняя. Исправим, восполним, наверстаем. Прости, не сдержался. Ты шутишь? Взвизгнула я и, соскочив со стола, начала озираться. Подхватила с пола рубашку мужа, накинув на себя, рванула к двери, бросив уже на ходу. Этого мне только не хватало. Камилла, ну ты чего? Марк нагнал меня в два шага. Сапов прижал к себе и успокаивающе прошептал на ухо. Чего ты испугалась, дурочка? Мы же женаты. Ну, залетишь, это ж классно. Представляешь, как батя обрадуется. Батя? Капец. То есть для тебя это просто бонус к проверке отца? Возмутилась я и, дернувшись из его загребущих рук, отчеканила. Экспериментируй, мне не жалко, но без меня. И что ты собираешься делать? Помрачнев, пророкотал муженек и, поджав губы, предупредил. Не вздумай травить себя всякой химией, это небезопасно. Связаться с вашей семейкой, вот это небезопасно. Залететь в угоду твоего папаши, это вообще бред полнейший. Выпалила я и, скрестив руки на груди, упрекнула. «Думаешь, их настолько продажная? Понимаю, после таких, как Ребекка, к общению с нормальными женщинами ты не привык, но, Марк, я же не игрушка, не инкубатор, в конце концов». Возмущенно засопев, Марк нахмурился, но выслушивать очередной список плюсов беременности от щедрого мажора я не стала. Толкнула дверь и, услышав сдавленный вскрик, опешила. На полу коридора сидела Ребекка. И, зажав свой любопытный нос рукой, верещала что-то по-немецки. Пару словечек я даже узнала, но мне уже было не до того. «Извини, я не специально». Буркнула виноватым тоном и, придерживая полы рубашки, помчалась в свою комнату. Пока намывалась в душе, судорожно посчитывала дни цикла и материлась, как сапожник. Пугал не сам факт беременности, а возможные последствия. Что Егор Александрович обрадуется внуку, сомнений у меня не было. Но мое участие в жизни ребенка оставалось под большим вопросом, особенно в случае развода, который в моем представлении был неминуем. Никакая мечта о квартире и финансовой независимости не стоила таких жертв. Малыша я отдавать не собиралась и уже планировала разорвать все договоренности и свалить закат до возвращения босса из клиники. Нафиг, нафиг, на такое я не подписывалась. Или все же подписывалась. Вспомнив, что сам контракт изучить так и не успела, я даже расплакалась от обиды и злости на саму себя. Остаток вечера провела в своей комнате, гуляя по просторам интернета в поисках достойной вакансии на случай, если уходить придется уже в ближайшие дни. В запасе у меня было примерно пара недель, но, зная Марка, я переживала, что этого времени не хватит ни на поиск работы, ни на аренду нового жилья. Ночь проворочилась, а утром собралась чуть раньше обычного, чтобы не пересечься с Марком. Но, как оказалось, он уехал еще час назад, чтобы проводить Ребекку в аэропорт. До офиса добралась на такси и, войдя в приемную, выдохнула с облегчением. Ирины на рабочем месте еще не было, и я могла спокойно попить кофе, не подвергаясь допросу с пристрастием и не выслушивая последние сплетни о сотрудницах компании. Приготовив себе кофе, устроилась на диванчике для посетителей, но насладиться одиночеством и напитком так и не успела. Вздрогнув от звука входящего звонка, достала телефон и, прочитав имя абонента, поспешно приняла вызов. «Егор Александрович?» — выпалила, даже не поздоровавшись. «Это вы? Как самочувствие?» «Здравствуй, Камилла». Голос босса касался слабым и слегка хриплым, но я обрадовалась. «Босс, наконец-то! Рассказывайте, когда ждать вашего возвращения?» «Ой, девочка!» — произнес он с протяжным вздохом и, немного помолчав, поделился. «Не все так гладко, как я предполагал. Предстоит еще одна операция и длительная реабилитация, так что 2 месяца точно не ждите». «Что-то серьезное?» Насторожилась я, но босс резко сменил тему. «Пустяки. Ты лучше расскажи, как там Марк, как дела в компании? Не обижает тебя мой оболтус?» «Все хорошо», — уклончиво ответила я и, пытаясь хоть немного смягчить мой скорый уход, начала расхваливать Марка. Он очень старается, много работает, планирует расширение и... «Кстати, об этом», — воодушевленно перебил Егор Александрович. «Я тут со старым другом общался, и он заинтересовался в партнерстве. К Как минимум выгодный контракт. В лучшем случае совместный проект. Ты проследи, пожалуйста. Постараюсь. Мявкнула я, не особо представляя, как осуществлю контроль, если скоро меня здесь не будет. Умничка. Похвалил босс следующей фразой, вгоняя меня в ступор. Андрей Романович приедет сегодня. Встреть, поприветствую на переговорах, а потом мне все расскажешь. Сегодня? Проблеяла испуганно и, прерывисто вздохнув, намекнула. Но я не успею подготовиться и... Не переживай, он мировой мужик, тихо рассмеялся босс. На фоне раздались какие-то звуки, а Егор Александрович тихо протараторил. Все, мне пора. Держи в курсе. Если не отвечу, пиши на электронку. Ответить я не успела. Отложив телефон, достала из сумки рабочий планшет и, открыв вкладку с вакансиями, принялась листать свежие объявления. Так увлеклась, что даже про кофе забыла, и появление постороннего человека просто не заметила. «Работу подыскивайте?» Раздалась надо мной, вскинув рассеянный взгляд, я ойкнула от неожиданности. «Добрый день!» Подскочив, спрятала планшет за спиной и, глянув на все еще пустующее место помощницы, вкрадчиво уточнила. «Вы навстречу? Вам назначено?» «Меня зовут Камила, я заместитель директора». «Андрей Романович». Протянул руку, представился мужчина и, нахмурившись, поддался вперед, вглядываясь в мое лицо. «Ой, Егор Александрович предупредил о вашем визите, но я не думала, что...» Залепетала я, краснея под его пристальным взглядом, который прожигал даже сквозь солнцезащитные очки модного дымчатого оттенка. Его близость напрягала, но пятиться мне было попросту некуда. Позади был диван, а мужчина, не стесняясь, разглядывал меня с растерянной улыбкой на губах. «Андрей Романович, что-то не так?» Не выдержав, промямлила я и, освободив свою руку, отступила в сторону. «Камилла, верно?» — переспросил он и, склонив голову на бок, тихо поинтересовался. «От кого у вас такие необычные глаза? Вы в курсе, что гетерохромия — очень редкое явление и чаще всего передается по наследству?» «Что? Глаза?» Растерялась я и, вспомнив, что забыла надеть линзы, нахмурилась. «К чему эти вопросы? Я не понимаю, как связан ваш приезд и... как знать?» Пробормотал Андрей Романович и медленно снял очки.